Реформа салона. История создания рабовладельческого полиса в Афинах воплотилась в совершенствование законодательства. Афинский реформатор Солон, 594 год до нашей эры, год его избрания архонтом, высшим должностным лицом, был наделен законодательным правом, которое он реализовал в ходе проведения комплекса реформ в Афинах. Солон принадлежал к знатному роду медонтидов, из которого вышли афинские цари. Экономические позиции этого государственного деятеля в истории отмечены скромно. Богатством не обладал, принадлежал к слою граждан со средним достатком. Возможно, не пренебрегал торговой деятельностью. Среди человеческих качеств, отмеченных позднейшей традицией, Солону приписывается любознательность. Его деятельность зафиксирована в его же стихах, отражая важнейшие позиции древнегреческого политического деятеля. С его биографией связывается усмирение народа во времена восстановления Килона. По этому поводу он заявляет, что страдает, глядя на раздираемую борьбой Аттику. Стихотворные опыты, прозвучавшие в народе элегии, способствовали его избранию в архонты. Его объединительные цели заключались в широком диапазоне льгот и нововведений, отвечавших насущным интересам различных слоев афинского демоса. Поддерживая Солона, эвпатриды преследовали свои цели, заключавшиеся в стремлении смягчить социальную напряженность, использовать социального посредника примирителя из своих рядов. Влиятельные силы рассчитывали на мирный исход кризиса. Вырос новый слой, с которым аристократии необходимо было считаться. Демиурги, ремесленники, разбогатевшие на вывозе ремесленного товара и жаждавшие широких политических прав. Сысахтея, стряхивание бремени, отвечала интересам крестьянства Аттики. В стихах реформатора Солона воспевалась его заслуга в удалении так называемых закладных камней на земельных наделах и объявлении долгов недействительными. Более того, при нем вернулись обратно проданные за долги и бежавшие за границу. Проведена всеобщая амнистия, кроме сторонников Килона. Сделки самозаклада были ограничены. От кабалы освобождены с последующим наделением участком пилаты и гектеморы. Реформа долгового права была наиболее прогрессивной, означала новый путь к демократическому развитию афинского общества. Укрепление имущественных прав мелких и средних собственников. Пойти далее по этому пути и осуществить передел земли с тем, чтобы дать наделы безземельным, Солон не решился, ибо аристократические слои были еще очень сильны экономически. В истории зафиксированы конкретные шаги реформатора в направлении изменения экономического положения многих слоев афинского полисного устройства. В его реформах присутствует двух новых торговых отношений. В ситуации, когда гражданин бездетен, он вправе свободно распорядиться землей, так же, как отсутствие завещания умершего предполагало наследование членами рода на правах личной собственности. В афинском законодательстве впервые поставлен вопрос о завещании личной собственности отдельного лица. Юридически оформлялся принцип частной собственности на землю. При этом создавались ножницы между возможностями прав и трудностями повседневной жизни. Не имея подчас ни инвентаря, ни скота, владельцы, мелкий слой собственников, вынуждены были идти на залог участка либо его продажу. Закон предусматривал высокие проценты, и это не замедлило освободить множество дешевой рабочей силы. Землевладельцы теперь уже экономически и юридически закабаляли фетов и разорившиеся слои. Выброс большого количества разоренных крестьян из системы землевладения стимулировал торгово-ремесленную жизнь полиса. Ремесленный слой получил пополнение и смог шире удовлетворять спрос на афинскую ремесленную продукцию и перекупщиков, а также морских торговцев. Институт прав граждан был расширен за счет переселенцев и амнистированных. Для получения афинского гражданства необходимо было переселиться в Афины всей семьей и заняться ремеслами. Был еще и путь усыновления афинянами и путь вступления во фратрии и роды. Весь этот комплекс мер укреплял слои демократического устройства, заинтересовывал в занятии ремесленно-торговой деятельностью на благо и процветание Афин. В каждом конкретном случае юридической практики был свой стимулирующий экономический подтекст. Например, для родителей, обучавших сына одной из ремесленных специальностей, не предполагалось, чтобы он поддерживал их существование в старости. Избавление от этой жесткой меры родовой зависимости также должно было рекрутировать новые массы свободных ремесленников. Салон поддерживал торговцев и ремесленников тем, что издал запретительный указ насчет вывоза хлеба из Афин. Цены на хлеб упали, что ослабляло трудности жизни и быта занимающихся ремеслом. Для того, чтобы привести систему государственных учреждений в соответствие, сохранить политическое единство, разрываемое распрями политических группировок, салоном был введен имущественный ценз как основа обеспечения прав и обязанностей граждан Афин. В силу разницы в доходах и размерах имущества все афинское население, владевшее землей, поделилось на четыре основных класса. Пентакосио-медимны – самые богатые люди с доходом 500 медимнов в год. Это были крупные землевладельцы, которым предписывалось занятие самых высоких должностей в системе управления. В класс всадников 300 мерников вошли земельные собственники с доходом 300 медимнов в год. Третий класс включил зевгитов с доходом не менее 200 медимнов. Феты были самыми неимущими по этой шкале и составляли основную массу представительного органа народного собрания. В народном собрании высшие должностные лица и выбирались, и отчитывались. Всадники и зевгиты выдвигали кандидатов в совет 400. Здесь взвешивались все стороны новых законов, их последствия перед окончательной процедурой утверждения в Афинской экклесии, народном собрании. Демос добился введения суда присяжных. Для характеристики политических возможностей всех классов. Следует добавить, что среди этих категорий афинян были всадники, связанные с формированием военной организации, ополчением Афин. Этот класс должен был поставлять в армию кавалерийских солдат, содержать боевых и скаковых лошадей. В кавалерии обязывались служить и представители первого класса. Зевгиты составляли костяк воинских формирований тяжеловооруженной пехоты. Им необходимо было иметь полный комплект тяжелого вооружения воина-гоплита. Феты составили легковооруженную пехоту, стрелков и пращников, или служили во флоте. Им устанавливалась плата. Результаты реформы все же ущемили права эвпатридов, представителей древних аристократических родов. На это была направлена цензовая реформа, так называемая тимократическая. Предусматривалось изменение монетной системы. Эгинская система заменена эвбейской с целью проникновения к богатым рынкам Коринфа, Халхидики и Македонии, на западе Сицилии. Малоплодородная Аттика должна была включиться в промышленно-торговый ареал Средиземноморья на равных. К власти проникали другие слои демоса, разбогатевшие на земельных операциях, и торговые слои. Противоречивость реформаторской деятельности Солона в том, что, поставив под контроль ростовщические операции с земельными наделами, он сформировал резкие имущественные контрасты в вопросах власти, осудив на умирание законы родового строя с помощью введения активного избирательного права для всех граждан. Он способствовал поднятию престижа имущев, усилив расслоение. Общество, поддержавшее начинание Солона, не смогло четко функционировать, не дало объединяющей идеи, в нем сохранялось напряженное положение. Конкуренцию старому авторитету знати составили промышленно-торговые слои новоришей, и это отразилось на все менее строгом соблюдении установлений времени Солона. Тирания Писистрата. Следующий этап афинского государства был связан со вспыхнувшей борьбой различных слоев за политическое преобладание в Аттике. Писистрат выражал интересы мелких землевладельцев демократически настроенной части Аттики. Это были массы жителей Аттики, имевшие малоплодородные наделы, экономически слабое хозяйство. Партия диакриев, горцев, способствовала приходу к власти Писистрата. Взяв Акрополь с помощью вооруженного отряда, Писистрат утрачивал власть два раза. Свидетельства об этом противоречивы. Противодействие аристократической партии было столь мощным, что симпатии и антипатии не помешали в политических целях использовать соучастие враждующих группировок. Только с помощью верного отряда телохранителей и крестьян, с участием враждебных фиванцев и эритрийцев, Писистрат закрепился на Афинском Акрополе. Его борьба, подкрепленная рядом экономических реформ, продолжалась с 560 по 527 год до нашей эры и носила характер тирании. Как тиран Писистрат начал свою деятельность с популярных переделов земель своих проигравших противников. Поддержавшие его и сочувствующие слои диакриев были наделены землей из конфискованного фонда земель. Этим он укрепил свои позиции в среде диакриев в части паралиев. Паралии, жители Паралия, Во времени возникновения тирании Писистрата они составляли одну из трех политических группировок. Его политика была поддержана еще благодаря введению доступного сельскохозяйственного кредита. Кредит Писистрата был мерой вынужденной. Для сохранения власти он должен был обеспечить поддержку крестьян. При Солоне было запрещено закабалять свободного крестьянина, утратившего по экономическим причинам надел. Тогда же были введены совершенно кабальные ростовщические операции. Процент, предоставляемый суду, был грабительским. Введение дешевого государственного кредитования привлекло на сторону тирана новые массы крестьян, укрепило его положение в борьбе с родовой знатью. Среди важных мер, укрепивших демократические основы афинского гражданского общества, было введение разъездных судов для разбора спорных земельных и гражданских дел. Земледельцы больше времени должны были уделять хозяйственным занятиям, ибо это укрепляло экономические позиции государства. Введение постоянного подоходного налога было направлено на пополнение казны. 1/10 часть урожая составлял этот тяжелый налог и являлся жестким регулятивным механизмом афинского тирана в отношении народа. В казну поступали доходы от разработки рудников на берегах Стримона. Укрепляя свои позиции внутри страны, Писистрат проводил дальновидную внешнюю политику. К числу удачных относится кампания по закреплению на побережье Гелеспонта по освоению международных торговых путей. Как результат этой политики – оживление товарного производства и торговли. Политика заключения договоров с различными группировками, партиями, позволившая ему захватить власть, продолжалась в области внешних контактов афинского государства. Известно, что Писистрат заключал союзы с тиранами островов Наксос и Самос. Его основная задача сводилась к шагам, ускорявшим проникновение в города Малой Азии, освоение интенсивных торговых международных коммуникаций. Писистрат не избежал своей политики захвата территории с целью контроля важнейших торговых путей колоний. Предметом вожделений были города, контролировавшие проливы к Черному морю. Писистратом была организована военная экспедиция в Сигей, окончившаяся захватом. В его правление Мальтиадум была основана афинская колония на берегу Гелеспонта. Писистрат активно вмешивался в борьбу городов на Балканах, установил политические связи с Аргосом, противником Спарты и Лидии. Среди направлений, освоенных во времена Писистрата, был остров Наксос, наикрупнейший из Кикладских островов. Здесь был поставлен самим тираном правитель из близкого окружения Лихдамис. Он укрепился во время изгнания на южном берегу Фракии. Обратив свои взоры на остров Делос, Писистрат распространил влияние Афин на главный храм, племенную святыню Ионян, храм Аполлона. Разрабатывая и осуществляя внешнеполитические шаги, Писистрат наметил направление позднейшей колонизации, способствовал морскому могуществу Афин. Все эти меры привели к усилению ремесленных кругов и оживлению ремесел и работы мастерских. Археологические раскопки помогают установить достаточно большие масштабы керамической индустрии и спрос на внешних рынках. Предмет постоянного рыночного спроса – краснофигурная черно-лаковая посуда этого времени были расширены земли под виноградарство и оливководство. Изменение облика Афин во время тирании Пизистрата связано с расширением социальной базы режима тирании. Был воспринят и стал государственным земледельческий культ Диониса. Дионис был освятителем афинского виноградарства и виноделия. Торжества включали процессии и театральные представления в Афинах. Праздники были демократичны. В первый день антистерий, посвященный Дионису, даже рабам разрешалось попробовать дар бога новое вино. Также был возвращен праздник Панафиней. Для удобства торговли гавань Афин была перенесена в более приспособленную природой бухту Пирей. Известны выдающиеся архитектурные постройки времен тирании Пизистрата, храмы Афины Паллады на Акрополе и Зевса Олимпийского. При Пизистрате с размахом была организована строительная отрасль коммунальных сооружений. Водопровод и водоем дали возможность бесперебойно снабжать город водой. Имеются данные о прокладывании необходимых дорог из города в пригороды. Исследователи отмечали важность подобных мер в связи с привлечением рабочих, организацией общественных работ и обеспечением, благодаря этому, заработком ремесленников. Указывают на меру, также популярную и утвердившую авторитет тирану, государственное обеспечение ветеранов военных действий, инвалидов. Все эти меры, направленные на укрепление социальной основы режима и государственности Аттики, проходили при сохранении всех установлений Солона. Другой вопрос. Обеспечивало ли государственное устройство времен Пизистрата выполнение записанных предшественником норм афинского демократического устройства? Аристотелевское мнение нельзя игнорировать, ибо он сравнивает тиранию Пизистрата с Золотым веком, где каждому обеспечивались мир и спокойствие для занятий своими частными проблемами. Активная внешняя политика требовала увеличения казенных доходов и, следовательно, дополнительных сборов средств на содержание верных режиму наемников. Ввиду широких внешнеполитических акций Пизистрата видоизменялась в сторону увеличения налоговой политики, что затронуло интересы всех слоев, в особенности мелких землевладельцев. Пизистрат снова теряет политических сторонников, а вскоре умирает. Его сыновья Гиппи и Гиппарх не смогли утвердиться у власти. После утраты ими власти в Афинах вновь вспыхивает борьба политических группировок. Реформы Клисфена. Главной целью революционных преобразований Клисфена было утверждение в Афинах территориального принципа государственности. Предыстория этого события – исход внутренней борьбы аристократических сил во главе с Исагором с фамилией Алкмеонидов, давших афинской истории славных патриотически настроенных личностей. Исагор, призвавший на помощь спартанского царя Клеомена, не смог утвердиться в Афинах. Политическая карьера Клисфена началась с достойного возвращения к управлению Афинами. В 510 году до нашей эры тирания Пизистратидов была ликвидирована, а уже в 509-507 годах до нашей эры Клисфен своими реформами довел до завершения процесса социальной стабилизации Афинского полиса. Главное, что имели целью реформа Клисфена, принадлежащего к роду Алкмеонидов, это изменение положения родовой аристократии. Ее статус был очень высок, потому что ей принадлежало господствующее положение в старинных родовых объединениях. Филы и фратрии объединяли весь афинский демос. Было 4 филы, каждая по 4 фратрии. Благодаря своему участию во всех культовых делах своих фил и фратрий, система управления родовой аристократии осуществляла контроль за состоянием дел в Аттике. Родовая власть торжествовала в системе этих родовых объединений. Клисфеновые реформы подорвали именно это деление, нарушили основы традиционных политических и религиозных отношений. По Клисфену новое административное деление распределяло граждан Аттики и Афин на тритии, всего 30 округов. Новые объединения филы состояли из 3 тритий, подобранных из различных округов, и представляли собой не сплошную территориальную единицу, а временное объединение гражданских групп из разных частей Аттики и Афин для проведения всех политических мероприятий полиса. Филы Клисфена также исполняли сакральную функцию. Им были присвоены имена древних богов аттиков. Этим достигалась цель разобщения эвпатридов, а старые филы, хоть и были сохранены Клисфеном, их значение сводилось до культовой роли. Данные, свидетельствующие об углублении демократических принципов, касаются объединения широких масс сельского населения в мелкие единицы – демы. Аттика была поделена на 100 демов. Одновременно были оформлены функции демов. Это были хозяйственные, административные, культовые, военные и политические объединения. В демах велись гражданские и военные списки. Демы, а точнее демархи, старосты, осуществляли функции контроля, рекрутирования и получения гражданского статуса молодыми членами новых административных единиц. Новые слои демоса значительно укрепляли социальную базу афинской демократии. Следует конкретизировать представление о деме, поскольку это дает панорамный взгляд на сущность реформ Клисфена в глубоких слоях населения Афин и Аттики. При обозначении имени гражданин ставил имя отца, затем название дема. Сохранялась постоянная принадлежность к определенному дему. Для проживания гражданина в другом деме предусматривался налог. Демы объединяли неравнозначное число жителей. Малолюдные сочетались с крупными, которые могли поставлять тысячи воинов-гоплитов. Своими историческими корнями демы не были чем-то совершенно новым. Ранее здесь были поселения со своими традициями, в существовании территориальных связей и названий. В эпоху Клисфена эти территории получили статус и свой центр. Произошло прикрепление к филам и тритиям, что составило стройную государственную систему местного самоуправления. Большая численность правоспособных членов фил подготовила перемены в высших представительных органах. Совет 400 был заменен Советом 500. Его функцией было широкое предварительное обсуждение всех проектов, выносимых на рассмотрение Народного собрания. Эти основные органы управления в Афинах находились в состоянии постоянного взаимодействия, в частности, между созывами Народного собрания, Буле, Совет 500, следил за исполнением установлений, принятых высшим органом, и решал текущие дела в государстве. Демократической стороной реформирования государства Клисфеном была выборность и отчетность должностных лиц. Этого правила должны были придерживаться и архонты, и военачальники-стратеги, впоследствии сосредоточившие в своих руках исполнительные властные функции. При Клисфене была введена чрезвычайная мера – остракизм, представлявшая собой форму тайного голосования. Каждый голосующий писал на глиняном черепке, остраконе, имя человека, казавшегося ему опасным для существующего строя. Если одно и то же имя повторялось при подсчете голосов 6000 раз, то такой человек назывался. Он должен был покинуть родину на 10 лет, но имел возможность вернуть по окончании срока все гражданские права и имущество. Это был властный политический рычаг афинского демоса, а также оружие борьбы политических партий в Афинах. В структуре государственной власти Афин эпохи Клисфена важную роль играли коллегии стратегов, по одному представителю от каждой филы. Жеребьевкой также избирался суд присяжных, куда полагалось жаловаться на незаконные действия должностных лиц. В целом, в результате реформ Клисфена демос, в первую очередь крестьянство, освободился от консервативных родовых рамок. В известном смысле преодолены то тут, то там вспыхнувшие распри родовых объединений, введены в политическую жизнь новые слои, не охваченные прежде гражданской деятельностью фил и фратрий. Что касается расслоения в гражданском обществе того времени, можно говорить о существовании рабов и рабовладельцев как классов. Первые были лишены гражданских свобод и прав. Свободные граждане Афин, прежде всего рабовладельцы, крупная земельная знать, владельцы ремесленных мастерских на основе труда рабов, богатые торговцы и купцы, ростовщики. Свободную часть населения, а это основная масса демоса, составляли работники со своим наделом, инвентарем, ремесленными инструментариями, мелкие земледельцы, ремесленники, торговцы, мореходы.